Новое пристанище. Магистр. Вот кто был им нужен. В этом Диана не сомневалась. По разговорам присутствующих, нетрудно было догадаться, что он являл собой воплощение мудрого, уважаемого всеми вождя, а значит, бесспорно, мог знать способ вернуть их домой. Что, если все эти маги ошиблись, и портал можно открыть? Что, если это настолько редкое явление, что далеко не каждый обладает нужными знаниями? Ведь не может быть так, чтобы человек раз и исчез. Растворился без единого шанса вернуться домой. Шанс есть всегда, и они найдут его. Обязательно найдут. Диана не успела глубоко погрузиться в собственные мысли, потому что к ним под предводительством Бешамель подошла та самая рыжая ведьма, с которой они столкнулись на входе. Она тоже оказалась совсем юной, но Диана уже перестала удивляться возрасту магов. Удивительным ей показалось лишь то, насколько необычной, прямо-таки ведьминской внешностью обладала девушка. Огненные волосы, спадающие густыми кудрями до поясницы, зеленые искрящиеся глаза и благородная бледность лица. «Ну, и что тут у вас?» — без церемоний поинтересовалась она. «Тора, так ты освободилась?» Обрадовался Алекс. «Нужна твоя помощь, у нас...» Ведьма остановила его взмахом ладони и подошла к Диане. Вскользь осмотрев затянувшийся шрам на ее ноге, она прикоснулась к нему пальцем, и спустя несколько мгновений от бывшей раны не осталось и следа. На смену уродливым рубцам вернулась ровная, здоровая кожа. Диана, как зачарованная, уставилась на свою ногу, словно ей просто привиделось во сне, что раньше там было изодранное месиво после неудачного знакомства с крахницами. «Разве такое бывает?» Тора выдохнула, потерла лоб и представилась. «Виктория Кадмус. Очень прият...» Недослушав, ведьма перевела взгляд на Дарину. «Так ты лекарь?» «Я, честно, не знаю». Чем чаще Дарине задавали эти вопросы, тем больше она начинала сомневаться в правдивости недавнего исцеления подруги. «Я просто очень сильно попросила, и когда дотронулась рукой до раны, она начала заживать». «Вот как?» Тора задумчиво скрестила руки. «С целительством всегда так. Оно в крови. И проявляет себя в моменты, когда смертельная опасность подбирается к чужим жизням». Она властно кивнула. «Что ж, станешь моей ученицей. Я научу тебя, как обуздать целительную магию. Идем. Покажу теплицу с травами. Будешь потихоньку знакомиться с растениями и изучать их свойства». Изумленной Дарине только и оставалось, что согласиться. Диана проводила печальным взглядом удаляющуюся подругу, понимая, что осталась совсем одна в обществе незнакомых людей, и что куда хуже — под пристальным взглядом преемника Эдгара. Она даже не успела поблагодарить целительницу за излеченную ногу. Что делать дальше, она совершенно не представляла. Видимо, ждать магистра гильдии, чтобы выведать у него, как попасть домой. А что, если он просто прогонит их? Куда им тогда податься? Интересно, какой он, этот магистр? Такой же молодой, как и все маги, или, может быть, старый колдун, как в книгах? Хотя не столько важен его внешний образ, сколько человеческое отношение. Вдруг он еще злее, чем Эдгар? Или куда мрачнее, чем Сергиус? А если и то, и другое вместе? Она же просто с ума сойдет от страха. Она как будто собиралась проходить собеседование, хотя в какой-то степени так оно и было. «Эй!» Алекс заглянул ей в глаза, отчего Диана смутилась, забыв о нарастающих тревогах. «Не волнуйся». Она сделала глубокий вдох и благодарно кивнула. «Интересно, почему из всех возможных вариантов она сразу же начала перебирать именно плохие?» Время пролетело незаметно. Влияло ли так на восприятие непривычное перенапряжение, или же причиной тому был свободный колдовской дух, витающий в воздухе, невозможно понять. Но к вечеру Диане наконец удалось спокойно выдохнуть, словно с плеч упали все тревоги. К сожалению, ненадолго. Она сидела за прилавком и рассказывала Бешамель, как именно они с Дариной набрели на судьбоносный тоннель. Как в следующий миг в помещение ворвался свежий холодный ветер. Двери гильдии, как по волшебству, распахнулись. Диана оборвала рассказ на полуслове и с замиранием сердца обернулась. Уже? Только когда странник в потрепанном дорожном плаще медленно прошествовал в зал, Диане удалось разглядеть его как следует. Каждое его движение было сдержанным, не показывающим ничего лишнего. Нечесанные коричневые волосы спускались до плеч, а живое приятное лицо покрывали дорожки морщин, отчего сходу определить возраст мужчины было трудно. Он будто был ветхим мудрым отшельником и молодым колдуном одновременно. Как такое возможно? При появлении этой могущественной фигуры все гильдийцы тотчас умолкли и начали опасливо поглядывать в его сторону. Из соседней комнаты робко высунулась Дарина. Подруги отыскали друг друга встревоженными взглядами и внутренне сжались, затем посмотрели на старейшину. Он медленно заложил руки за спину, с его лица не сходила задумчивость. «Магистр!» — поприветствовал Эдгар и собрался уже рассказать о чужеземках, но магистр спокойно отозвался. «До меня дошла весть о случившемся». Хриплый, сдержанный голос не предвещал ничего страшного, но заставлял напрячься. Его проницательный взгляд скользнул между гильдийцами и задержался на девушках, став еще более цепким. Диане подумалось, что магистр смотрел не на нее, а сквозь нее, словно наперед знал все слова и действия, о которых она сама еще даже не догадывалась. От этого пробирало до костей. И вдруг, глядя на этого странника, Диана почувствовала естественное умиротворение, как будто неведомая сила прошлась по ней с ног до головы. Ею овладело спокойствие. Она четко поняла, нужно дать себе время. «Значит, ты инквизитор, рожденный в другом мире?» Магистр не спрашивал, он утверждал. «Да». Запнулась Диана и зачем-то поклонилась. Эдгар резко переглянулся с магистром, тот сдержанно кивнул. «А ты, стало быть, целитель», — проговорил он тем же бесцветным голосом, и взгляды всех присутствующих метнулись к спрятавшейся за спиной Торы Дарине. Та осторожно качнула головой, не сумев подобрать нужных слов. «Что ж, добро пожаловать в гильдию». Странник неторопливо обогнул комнату, направляясь к выходу. Только на пороге он спохватился и обернулся, но даже это движение показалось продуманным наперед. «Ах, да. Объявление». Маги, все это время молча провожавшие его взглядами, замерли и приготовили слушать. «Алексао и Сергиус лишаются заданий на месяц». Тишина мгновенно вспыхнула дружным негодующим возгласом. «Что? Магистр!» От такой несправедливости Алекс был готов рвать волосы на голове. «Как вы можете лишать нас отрады всей нашей жизни?» «Магистр Ллойд». Спокойно обратился Сергиус, заслонив собой напарника. Диане показалось, что она впервые заметила на лице демона какие-то эмоции. «Нужно же нам как-то получать жалование, чтобы платить взнос в гильдию. Мы не сможем без заказов». «Я освобождаю вас на месяц от долга перед гильдией. Можете отдохнуть». «Какой отдых?» Алекс возмущенно уставился на магистра, как на тирана, пославшего их на смертную казнь. Магистр Ллойд молча и твердо смотрел на упрямого Нефилима. Тот виновато умолк. «Я освобождаю вас на месяц от долга перед гильдией», — повторил он, — «и брать какие-либо задания запрещаю. Впредь это послужит вам уроком и наказанием за неосмотрительность. Дориус, проследи». «Слушаюсь, магистр», — почтительно поклонился Джьют. Глава гильдии еще раз взглянул на Диану, а после удалился. Как воспринимать это внимание, она не знала. Алекс и Сергиус готовы были возопить на всю Одегельсию, ибо для них это было уже слишком. «Проклятие! Вот же упертый старик!» Алекс сжал кулаки. «Старик?» — удивилась Диана. «Разве он похож на него?» «Все правильно», — кивнул Джьют, соглашаясь с вердиктом старейшины. «Я говорил магистру, что нельзя вам поручать задание такой сложности. Вы, как всегда, все провалили из-за своей беспечности». «Ну да, мы прокололись», — с вызовом подтвердил Алекс. «Но каждый мог оказаться на нашем месте. Мы всего лишь опоздали к вратам». «Всего лишь», — вскинул руки наставник. «А если бы через врата прошли не эти безобидные девушки, а люди страшнее? Люди, которые вызвали бы хаос и крах на всей Одегельсии. Об этом вы не подумали?» «Хватит», — вмешался Сергиус, хлопнув напарника по плечу. «Слово старика — закон. Ничего не поделаешь. Он не поменяет своего решения. Проклятие. Наблюдая за возмущением и недовольством новых товарищей, Диана почувствовала вину и осмелилась подать голос. «Простите, пожалуйста, за то, что теперь у вас неприятности из-за нас». Алекс уставился на нее одновременно и с изумлением, и с раздражением. «При чем здесь вы?» Диана не успела ответить, потому что преемник Эдгар протянул ей свиток. Старую пожелтевшую бумагу покрывала вязь, а в правом нижнем углу алела сургучная печать. Красота, да и только. «Твой магический договор. Если ты правда обладаешь магией, достаточно просто приложить ладонь. С этого дня на тебе будет лежать обет руны, принадлежность гильдии Силентиум. Таким образом, ты узакониваешь свою магическую деятельность». Диана приложила ладонь и почувствовала легкую пульсацию. «Как удобно!» — подумалось ей. «И не нужно расписывать фамилию, имя, отчество». Ту же процедуру Виктория проделала с Дариной. Затем Эдгар скрутил свитки и передал их Бешамель. Когда все формальности были улажены, остальные маги разбрелись кто куда, а Виктория поманила двух новеньких за собой. «Идемте, я провожу вас в вашу комнату». Девушки покорно встали и прошли следом за ведьмой. Диана не отрывалась от ее яркого благородного облика. Неужели такой цвет волос может быть от природы? Миновав деревянную лестницу, они оказались в коридоре второго этажа и прошли в одну из комнат. Комнатушка оказалась небольшой, ветхой и неприметной. По бокам располагались две кровати, а между ними громоздкий расписной сундук, за которым высилось замутненное арочное окно. «Располагайтесь», — Виктория указала взглядом на кровати. Хотя ведьма и говорила безразличным тоном, Диана как-то поняла, что та помогает им. Дарина переступила с ноги на ногу и заняла левую кровать. «Правила просты. Вы не суетесь ни в чьи покои без разрешения. Никто не тревожит вас в ваших», — объяснила Тора, неспешно расправляя занавеси и лениво обходя комнатку. «В гильдии есть несколько комнат для тех, кому негде жить и некуда пойти. Раз в месяц взимается плата за жилье, а также взнос в гильдию. Бешамель Сольвейк не только камеристка, но еще и казначей и распорядитель гильдии. Так как у вас, вероятнее всего, нет денег, вы можете прожить этот месяц бесплатно, а в следующем внести двойную плату». Диана уселась на кровать, поддаваясь печальным воспоминаниям о родном доме. Она пыталась зацепиться хоть за одно слово, но мысли разбредались, как муравьи в муравейнике. В ноздри впивался запах старинного убранства, стылого вечера и чужого, но до боли реального мира. От этого защемило под сердцем. Она сейчас в неведомых краях, среди загадочных лесов и долин, куда не ступает нога обычного человека. За окном поднимается ветер, безжалостно колотя оконными ставнями. Где-то там, далеко... Она бы никогда не подумала, что окажется среди чужих и до нельзя реальных людей, не имея возможности вернуться домой. Дружелюбный Алекс и улыбчивая Бешамель внушали доверие, но остальные... Сонная Виктория, которой вряд ли было дело до чужих жизней, грубый, несловоохотливый Сергиус, от которого она подозревала доброго слова и ждать не стоит, строгий Джьют и до ужаса пугающий Эдгар. Как им найти общий язык с таким разношерстным и совершенно чужим обществом? Диана поняла, что молчание затянулось, когда услышала голос своей подруги. «Большое спасибо, Вика», — неуверенно поблагодарила Дарина. «Можно ведь на «ты»?» «Как ты сказала?» «Вика?» Ведьма удивленно заморгала. «Интересное имя. Меня так раньше никто не называл». «В общем», — она перевела взгляд на Диану, «твой наставник должен вернуться со дня на день. Ты будешь под его попечением». А на Джьюда не обращая внимания, он в каждой бочке затычка. И не позволяя никому точить о себя зубы. Нравится кому или нет, вы теперь под покровительством гильдии. С этими словами она удалилась. Диана уткнулась лицом в подушку, радуясь, что они наконец-то остались вдвоем. Неужели им и правда придется обосноваться в этом необычном месте? Они не вернутся домой? Как же такое могло случиться? По крайней мере, мы не одни. Невесело подбодрила Дарина. Диана не ответила. Выпуская непрошенные слезы и прокручивая в голове весь насыщенный и до безумия странный день, она все же смогла заснуть крепким мертвецким сном.